Глава девятая. «Будто где-то в Эдеме он встречал Серафима с ереванской розой в руке», — закончил Самвел обиженным голосом, потому что его никто не слушал. Наступила пауза, заполняемая только повизгиванием металла. «Вах, вах, вах!» — прокудактал Алексаша, который свирепо, хотя и не на вполне законных основаниях, ревновал Самвела к Шисе. «Первые дни был парень как парень», а теперь распустил хвост, фазан араратский, бормочет стихи. Только и слышишь с утра до ночи. Рипсиме, Сараян, три звездочки. Хотя последнее это, кажется, уже Гамалей. Тоже был вполне приличный мужик, а вот обжился и заскучал. А заскучав, тоже стал поглядывать на Кшиську. Магавира тоже хорош. Летает на вертолетную, таскает оттуда какие-то вонючие клубни. Контрабанды, естественно. Кшиська сажает их друг на друга взамен своей розочки невинно убиенной. Кстати, так и висит на чьей-то совести. Никто по сей день не признался. Из некоторых стрелы вымахали метров полтора. Ну, чистый лук. Подбивал Макасю пустить на салат. Она сволокла хвостик к себе в лабораторию, благо кандидат от гастрономии. Поколдовала. Говорит, не боже мой, алкалоиды. «Гамалей разве не в радиорубке?» — спросил вдруг Натан. «Нет, там Йох». «А что?» «Да так, на предмет срочного начальственного вызова. Динамик перед носом не пропустишь». «Нет, что-то тут не так. Уже по одному тому, как хищно подобрался Натан, сидя на перилах, можно предположить, что дело не в предполагаемом вызове, тем более, что Гамалей Диаскуром никакой не начальник. Тогда что? Наташка, как правило, выступать не любит, и раз уж собрался, значит, приперла. И не посоветовался, братец». «Вот что!» — угрюмо проговорил Натан. «Судя по тому, что нам наобещали на Большой Земле, эта стенка должна была бы снизиться как минимум наполовину. Или нет?» Все, как по команде, задрали подбородки. Край защитного цилиндра едва угадывался в вечернем небе, расчерченном полосами высоких перистых облаков. «А черт его знает!» — фыркнул Алексаша. «Никто ж не помнит, какой высоты она была в начале. Не до нее тогда было!» Кшися тихонечко вздохнула. Что верно, то верно, не на стенку глядели. Не вытащить было из просмотрового зала, где шла непрерывная непосредственная трансляция из 20 уголков Такемта, куда смогли заползти автоматические передатчики, замаскированные под камни, шишки и деревяшки. Все знали, что каждую ночь стена медленно снижается на сколько-то метров, но никому и в голову не приходило проверять это визуально. К тому долгожданному дню, когда светонепроницаемость должна была отключиться и открыть вид на лежащий неподалеку город, верхняя кромка стены вроде бы должна была быть намного ниже. А может, только кажется? «Выше, ниже. Какая разница?» Самвел нервно поежился, и шорох его необъятной черной рубахи напомнил шелест вороньих перьев. «Не знаю, как вам, а мне здесь уже дышать нечем. Воздух должен быть проточным, как горная река. Мозги плесневеют». «Вот-вот», — подхватил Натан. «Когда гриб перезрел, он начинает плесневеть. Мы засиделись в этом колодце. Перезрели и засиделись. Дни идут, но они уже ничего не прибавляют ни нам, ни кеметам. Может, на Большой Земле этого и не понимают, но ведь должен был наш старик им все растолковать». «Так ты что, собираешься сделать это за него?» — спросил Алексаша. — «Ишь, какой прыткий! Связь с базой, сам знаешь, через Рагенду. А там Кантемир, тоже не салага космическая. С ним так запросто не договоришься. Он без визы Обаянцева ни одной строчки на большую не передаст. Так что мы можем тут митинговать до отупления. А нам будут отвечать, берите пример со старших товарищей, учитесь выдержке. Пока не будет найдена формула контакта, контакта не будет». «Хэ! Я не Васька бессловесный!» — крикнул Самвел. «Мы тоже», — подчеркнуто спокойно проговорил Натан. «Поэтому я предлагаю не митинговать, как изволил выразиться мой единоутробный, а потребовать от Обаянцева коллективного выхода на связь с базой, так называемая аварийная диспетчерская. Я знаю, в исключительных случаях дальним планетам такое разрешается». «Ух, и энергии сожрем! Пропасть! А толку? Старшее поколение, как всегда, проявит выдержку». Алексаша являл абсолютно несвойственный ему скептицизм и сам это почувствовал. «Кшиська, а ты что как воды в рот набрала? Не узнаю». Кристина, сидя на полу по-турецки, в течение всей дискуссии одна занималась делом. затачивала напильником концы самодельных шампуров. Она стряхнула опилки с комбинезона и тут же подумала, что напрасно. Надо было позвать Ваську с магнитом, чтобы ни одной металлической крошечки не просыпалось вниз, а то еще куры склюют. «Ага», — сказала она, — «и большая земля тут нам сразу и разрешит выход за стену». Она могла бы сказать и больше, ведь слышала разговор Гамалея с Обаянцевым. Но подслушано было нечаянно, и, стало быть, разглашать это негоже. Неблагородно, как говорили в старину. «Так ты что, против?» — завопил Алексаша. Когда он вот так орал, тряся кудрями, он почему-то казался рыжим. А может, у него в волосах искры проскакивали? Хотя какие ешки-матрешки искры? В такой влажности статического электричества накопиться не может. «Я за!» — сказала Кшися, позванивая шампурами. «Вот завтра наедимся шашлыков из консервов, выйдем на диспетчерское с базой и сразу найдем формулу контакта. Красота!» Алексаша открыл было рот, набирая полные легкие для очередной тирады, но Самвел изогнулся назад, кося черным глазом на витую лесенку, хрупко вздымающуюся из вечерней темноты. По ней кто-то размеренно шлепал. «Твое начальство, Кшися!» «Скажите, что я в неглиже и не принимаю». Она опоздала. Из театрального люка уже появилась массивная патрицианская голова Гамалея. Сильный пол тут же занял привычные места на перилах. «Свободным от вахты предлагается пройти в закрытый зал», — пробасила голова, поочередно оглядывая всех присутствующих. «Имеет быть альманах кинопутешествий, 60-е широты таким-то». «Опять мертвые города?» — жалобно спросила Кшися. «А я-то сегодня собиралась ванну принимать, с учетом завтрашней фиесты». Гамалей собирался, похоже, прочесть нотацию, но она подняла на него большущие свои прозрачные глазищи. Осекся. Нет, положительно, здешний климат девки на пользу. Не то чуть побледнела, хотя некуда, не то чуть остепенилась, хотя и реально, но вдруг заполнила собой и весь Колизей, и пространство от Колизея до самой стены, и никуда от нее не денешься. Насквозь проходит стерва, как пучок нейтрино. Дерзит, как хочет, а глаза кроткие и обалденно счастливые. Не на людей смотрит, сквозь. И еще дальше, и ничего удивительного, если и сквозь защитную стену. Вообще-то такие глаза бывают у влюбленных, пока они еще внушают себе, что имеет место тривиальный закрытый процесс единения творческих душ. А посему нечего стесняться или тем более следить за собой». Стыдливость и опущенные глаза приходят позднее, когда дело доходит до лап. Ну, а насчет последнего мы еще посмотрим. «Ну так кто со мной на просмотр?» Просительно, аж неудобно за него стало, проговорил Гамалей. «Аделаида», — мстительно предложил Наташа. «Дама необыкновенных достоинств, среди коих и страсть к кинопутешествиям». «Просмотры обязательны», — уже сухо начальственным тоном заметил Гамалей. «А кто против? Посмотрим, всенепременнейше. Но только в то время, которое сочтет для себя удобным Кристина Станиславна». Наташу заносила. «А действительно, время вечернего солнца, как кажется, говорят в Такемте. И сейчас начальников здесь нет». «У меня будет завтра свободное время», — примирительным тоном, продолжая парализовать Гамалея своими халцедоновыми очами, проговорила Кшися. «Я как раз завтра не собираюсь обедать, а то вечером планируются шашлыки, а я и так здесь безбожно перебираю калорий». «Могу подарить скакалочку». Злорадно, чтобы хоть как-то расквитаться за свою отчужденность, сказал Гамалей. «А кроме того, получено добро на первую стройку. Намечено возвести мельницу. Ручками. На что разрешено даже свалить одну из елок, что на западной стороне Колизея. Рубить, пилить, строгать. И все в свободное от работы время». «Вот так!» «Ура!» — заорали Наташа с Алексашей. Через 5 секунд они уже целовались с Гамалеем. Нормальная жизнь в нормальном коллективе. «Подумаешь», — сказала Кшися, оскорбленная предательством своих поклонников. «Можно, конечно, завоевывать внимание кеметов и процессом изготовления дрожжевых лепешек. Хотя представляю себе, во что обойдется колонии каждая штука. Так сказать, материальное стимулирование любознательности». «Ну, если бы мне разрешили взять с собой хотя бы 150 платьев, включая исторические костюмы, я одна гарантировала бы вам 24-часовое торчание женской половины города под нашими стенами». «Ты опять забыла, что здесь сутки 27,5 часов», — поправил ее Алексаша. Остальные ее предложения просто проигнорировали. «А я с вами на просмотр!» Взмахнув черными крыльями своих рукавов, Самвел снялся с перил. «Все равно здесь меня не слушают!» «Я-то думала, что вы мне на сон почитаете Исаак Яна!» Самвела вознесло обратно на перила. Гамалей возмущенно фыркнул и влез в лоджию. «Я через вашу комнату пройду!» И по гусиному, разворачивая ступни в каких-то первобытных сандалиях, зашлепал к задней стене. «Вы бы посидели с нами, Ян Янович», — лицемерно предложила Кшися. «Вот погодите, проверю завтра вашу прополку», — проворчал он, просачиваясь сквозь потайную дверь. «Да, чуть не забыл. Доконали вы меня со своим парниковым эффектом. Сегодня с 0 часов и до 4:30 проветривание. Стена будет опущена до 2,5 метров. Посему во всем Колизее, исключая аварийное освещение в колодце, с 0 часов будет выключаться свет». «А не опасно?» — невольно вырвалось у Кшиси. «Отнюдь нет. Кузнечиков всяких напрягает, бабочек да шмелей. Так это даже к лучшему. Тоскливо без живности. А тут не то что птиц. Летающих насекомых ни одного вида не обнаружено. В лучшем случае — прыгучие. Скотина вся тоже какая-то придонная. Да что я вам объясняю, вы же все это просматривали в период подготовки». «Мохнатые ползучие ящеры, жабовидные ползучие млекопитающие. Удивительный пример сходимости видов. Но если принять гипотезу, что животный мир таким-то миллиарда на полтора старше земного, то становится ясно». Он глянул на скучающие физиономии Диаскуров и осекся. «После ванны в лоджии спать не советую», — буркнул он по-стариковски. «Может быть, ветрено. Спокойной ночи». «Барыги Шер, Гамалей Джан», — ответили хором Самвел и Кшися. Помолчали 30 секунд. «А проела ты ему плешь со своим парниковым эффектом», — восхищенно проговорил Алексаша. «Чтобы такие перестраховщики, как Гамалей с Обаянцевым, разрешили убирать стену на ночь». «Ну, не убирать», — лениво поправил брата Натан. «Всего-навсего приспускать. И чего было не сделать этого с самого начала? Кеметы народ хиловатый, во всем городе, говорят, не наберется десятка мужиков 2-метрового роста. Даже с поднятыми руками им до края стены не дотянуться. А если учесть, что глазеют на нас теперь только детишки, да несколько стариков, определенно выживающих из ума, да и то они хором чешут отсюда, как только начинает садиться луна, то я определенно считаю, что установка стены поднебесной высоты была ошибочной с самого начала». «Да если бы они и поголовно были ростом с Петра Великого, все равно на стенку никто бы не полез», — поддержал брата Алексаша. «И даже не потому, что жрецы не велят. Силушки не хватит. Но помните по фильмам среднестатистического кемета? Абсолютно никаких бицепсов». «Поглядела бы я на твои бицепсы», — заметила Кшися. «На таких-то харчах, как тут». «Кстати, о харчах». Наташа только обрадовался перемене темы. Срагенды дразнились, что в Петергофе университетские биологи ввели в своем кафе обязательное кемецкое блюдо на предмет добровольного эксперимента. Им рагентские транспортники поставляют хвосты от здешних крокодилов. Техника получения сего продукта предельно проста. Двое подкрадываются к ящеру и берутся за хвост, а третий над самым ухом говорит жалобно: «Сделай милость, отдай хвост», — вклинился Алексаша. Третий стреляет холостым патроном. Остальные патроны, естественно, боевые. До сих пор все гады вели себя с феноменальной сговорчивостью. Обламывали себе самую лучшую половину, как наши ящерки, и удирали. Но вдруг попадется какой-нибудь строптивый. Строптивых есть целиком. Зачем? В хвосте добрый пуд чистого мяса, а такой живой мясокомбинат отращивает на себе 3-4 хвоста в год. «А что такое пуд?» — спросила Кшися. «Вот серость!» — возмутился Алексаша. «В килограммах это 2 руки. Да 1 рука, да 1 палец». «Дошло. Но для кеметов такая мера сложновата». «Меткав говорит, в здешних горах есть пещерные твари, ну прямо скаты сухопутные. Ползет такой ковер, ворс сантиметров на 70». Самвел все еще безуспешно пытался привлечь внимание к Шиси, но это ему никак не удавалось. «Нет, бросаю эту мышеловку, лечу в Петергоф», — загорелась она. «Представляете, вечер в кафе, бульон из гадских хвостов, антрикот, то есть антригат подхребетный, хвостики вяленые над этной, на запивку, «Лучше не надо про запивку. Это дурной тон», — снова попытался высказать свое мнение Самвел, но его опять проигнорировали. «А на дежурных студентках униформа, гадские мини-дубленки». А вот у Наташи сегодня был приступ буйной фантазии. «Не слушай ты его, Кшиська», — поморщился Алексаша. «Стопроцентный плагиат. Бюстгальтеры на меху». «Я и не слушаю. В горных пещерах сталагмиты, не попасешься. А во многих еще и вода. Что там делать мохнатому скоту, не представляю. Намокнет и замерзнет сердечный. Так что нашему Миткафу, конечно, до Распе далеко, но догоняет. На брехунов, вероятно, тоже распространяется закон сходимости видов». «Ну, Кшиська, зачем так безапелляционно? Ты-то откуда знаешь, что там в пещерах?» «Можете представить себе, господа лоботрясы, я всегда была отличницей. И когда нам во время подготовки крутили природу таким-то, я не писала записочек разным курносым практиканткам с факультета стюардесс малокаботажных линий, как некоторые из здесь присутствующих». «Ничего, ничего», — зловеще каркнул Алексаша. «Поругайся еще со своим Гамалеем, он тебя отсюда в два счета выпрет. И пришлют нам пару курносеньких. А про горные пещеры, между прочим, в нашем курсе ничего наглядно не было. Одни гипотезы. Съемки-то велись со спутника, тогда и Рагенду еще не смонтировали». «Пещеры я видела», — запальчиво возразила Кшися. «Во сне? Хотя бы». «Ой, Кшиська, ой, уши вянут!» «А почему нет?» — вступился Наташа. «Кеметы вообще производят на меня впечатление малых с великими странностями. Наш Салтан не допускает, чтобы они владели телекинезом, а я не вижу в этом ничего удивительного после того, как они за четверть часа могут превратить собственные руки хоть в метлу, хоть в топор. С земной точки зрения — абсурд. Но ведь при желании ту же самую аутотомию ящериц можно рассматривать как проявление нечистой силы. Оборвали хвост, значит, вырастить его сможет только черт. Чистым силам это недоступно. А здесь любая тутошняя корова и хвост отбрасывает с испуга, и шкуру меняет по весне. Чертовщина!» «Так что, по-твоему, кто-то из здешних экстрасенсов, ковыряя себе в носу, транслирует к Шиське свой вариант клуба путешествий? Из альтруистических соображений, так сказать?» «А почему нет? Не спится Кемету. Опять же, квасной патриотизм, любование захудалым, но родным уголком». «Почему нет?» — передразнил его Алексаша. «Потому что кеметы по ночам спят. Дай им волю, они и день-то весь продрыхли бы. У них культ мертвецкой спячки. И вы все это прекрасно знаете, потому что иначе мы не сидели бы здесь и не ждали бы, как у моря погоды, когда, наконец, кеметы и к нам привыкнут, а наше начальство этот факт примет за действительность. А годика через 2-3 нам, может быть, и разрешат убрать стену и двинуться в эти сонные термитники. Будить этих лежебок, которые того и жди доваляются в своем отупении до какой-нибудь эпидемии, вселенского потопа или оледенения, против чего у них даже со своими телекинезами, мимикриями и прочими чудесами кишка тонка выдюжить». «Раздражительный ты стал, Алексаша», — заметила Кшися. «Злобный? Таких в Такемт не пустят. Таким место в Сухумском профилактории, а вместо тебя — курносенькую». «Ты зато стала добренькой. Ангел белоснежный, фламинго линялая. С самого начала, когда ты стала своему Гамалею хвост отъедать по поводу парникового эффекта, или как там у вас, не разбираюсь, я слушал, сердце радовалось. Ну, думаю, одна родственная душа среди всех этих с опытом и выдержкой. А теперь что с тобой стало? Плаваешь, как новорожденная личинка угря. Вся прозрачная, глазищами на всех мужиков зыркаешь. Они и шалеют. Что с Самвелом сделала? С Гамалеем? Наташка и тот дрогнул. Да не отпирайся, братец, ежели б ты был один. Но вас же целый хор. Ну что ты всех завораживаешь? Нашла себе охотничий вольер, нечего сказать». «Ну, Алексашенька, ну что я могу тебе сказать? Вот уж действительно предел кротости. Живите вы себе с миром, не глядите в мою сторону. А я пригретая какая-то, интересно мне здесь, хорошо и тепло». «Тебе тепло, видите ли? И от избытка тепла ты разгуливаешь на виду у всего Колизея, не говоря уже о Такемте. В сарафане с декольте на 12 персон». «Вот что», — медленно проговорила Кшися. «Макася, бедная, со своим днем рождения ни в чем не виновата. Так что подбирайте шампуры, а баранина с луком внизу, в большой белой кастрюле. И советую спуститься незамедлительно и самостоятельно, иначе кто-то будет торчать в этой кастрюле головой вниз и ногами вверх. Прошу». «Ну, кшизенька, Алексашка просто рехнулся». «Опа!» Диаскуры загремели вниз по лестнице, Самвел, не дожидаясь приглашения, следом, но бесшумно. Кшися послушала, приподняв одно плечо и наклонив к нему ухо. Убрались. И никаких поползновений вернуться и продолжить свои митинги. А сердится ли она в самом деле? Да не чутеньки. И вообще так легко и радостно, что хочется вспрыгнуть на перила и походить взад-вперед. Ведь если босиком, то совсем и не страшно. Вот только увидит кто-нибудь снизу, опять начнутся нотации. Значит, в кроватку. И поживее. Лежебокой она тут стала, но просто себя не узнать. А как и не стать лежебокой, когда здесь в Колизее так сказочно спится? И сны... Значит, ванну по боку. Прохладный душ и поскорее волосы не мочить. Вот так. А теперь под одеяло, закинуть руки за голову и ждать, когда придет сон. Вчера она видела берег озера. Обрывистый, слоистый, с цепкими лапами не то плюща, не то хмеля, карабкавшегося по карнизам вверх. Земля? Но земных снов она давно уже не видала. И потом это осторожное присутствие кого-то, кто вел ее по этим берегам, как раньше водил по горам и пещерам. Порой ей даже казалось, что ее несут на руках, но она никак не могла увидеть этих бережных рук. Чувствовать — да, видеть — нет. Таковы были причудливые правила игры ее снов. Руки, закинутые за голову, замерзли. Она спрятала их под подушку. Надо было опустить защитную пленку между комнатой и лоджией, ведь предупреждал же Гамалей. Наверное, уже полночь, и защитное поле снизили, как обещали. Вот и тянет свежестью леса. И что это сегодня не засыпается? Она повернулась на бок и стала смотреть в темноту. Прозрачность бесконечной толщи темно-синего сапфирового стекла. А ведь перед нею город. Она точно знала, что он расположен с восточной стороны Колизея. Значит, как раз напротив ее комнаты. Она хорошо его помнила. Еще на земле в период короткой лихорадочной подготовки его панорамный снимок занимал все стены кабинета геофизики Такемта, планеты, названной в честь этого города. Как и все еще живые города экваториальной зоны, он располагался на холме, с одной стороны прикрытый исполинскими, но безнадежно потухшими вулканами, а с трех других — оцепленный хищным субтропическим лесом, который давно уже заполонил бы собою улицы и дворы, если бы змеепасы не гоняли свои ленивые, но прожорливые стада вдоль самой опушки, изничтожая молодые побеги. На таком-то пастбище и угнездился экспедиционный комплекс. К городу земляне относились примерно так же, как к древним фивам. Помнили общий план и назначение архитектурных комплексов, но было это в непредставимом далеке, словно за спасительной преградой веков и парсеков. А ведь Такемт был тут, затаенный в непроглядной темноте, неторопливо восходящий к ацтекской пирамиде, прилаженной к храмовому комплексу, словно гигантское и совершенно инородное крыльцо. Он доносил до землян свои запахи, свою темно-синюю беспылевую прохладу и, главное, сдавленную, напряженно сохраняемую тишину. На самом-то деле это не тишина. Тут и сонные храпы, и придушенное подушками дыхание, и шелест мелких ночных гадов. И только людских, земных, пусть едва уловимых звуков, нет в этой ночи. Кшися хрустнула пальцами и тут же испуганно спрятала руки под одеяло, словно этот нечаянный звук хотя бы на миг мог отдалить тот час, когда наступит, наконец, срок, и они, перешагнув заколдованный круг выключенной защиты, побегут, полетят навстречу новому миру, чтобы с этого мига стать неотъемлемой частью кемитского бытия. Это ведь так просто, когда один человек становится частью и жизнью другого. Это ведь так просто и так естественно, когда это делает целое человечество. По какому праву? Да не по какому, и не по праву, по закону любви, стать частью друг друга. Так почему же эти, захлебывающиеся удушливыми снами, не хотят подчиниться этому естественнейшему из законов? А может, они о нем просто не знают? Может быть, им доступна та маленькая, домашняя любовь, которая согревает только двоих? От такого предположения у Кшиси, упорно разглядывавшей темноту, округлились глаза. «Ёшки-матрёшки, да ведь и правда. Богов им любить, что ли? Храмовище свое окаянное, жрецов толстопузых, город свой горбатый с вонючими арыками, горы щербатые, в которые они и сунутся-то боятся, солнце свое стынущее, ветер, несущий лед и стужу. Так вот почему они не принимают нас», — с ужасом повторяла себе Кшися, «вот почему они рванулись было поклониться нам». «Ну, полутора десятками богов больше стало, а кланяться испокон веков приучены. Вот и кадили первые дни, пока команду кто-то не отдал. Стоп! А теперь мы для них как горы непроходимые, как солнышко блеклое. Что и смотреть-то в нашу сторону? Но выходит, прав Обаянцев, прав Кантемир, права база. Перешагни мы сейчас стену, попытайся войти в город». И вспыхнет волна ненависти, которую мы называем непереводимым на кемецкий словом «ксенофобия», потому что для них сейчас это равноценно тому, как если бы на город двинулись скалы или деревья. И как со скалами или деревьями нет у них с нами контакта. Нет, хоть провались, нет. И значит терпеть, и сидеть, и лапу сосать, и до одури искать эту проклятущую формулу контакта, потому что не может такого быть, чтобы ее не существовало». Кшися тяжело, постарушечьи вздохнула, вытянулась на холодной постели, словно легла по стойке смирно. Ни разу еще за все пребывание здесь не приходили по ночам такие трезвые, стройные мысли. Точно лекция Обаянцева. Судьбы народов ее волнуют, видите ли. До сих пор в ночное время не волновали. До сих пор мягкое покрывало волшебного сна окутывало ее с наступлением полной темноты. И, подобно андерсоновской собаке с глазами, как мельничные колеса, уносила ее из неприступного дворца землян в первобытный каменно-бронзовый век Такемта, где, минуя журчащий арыками город, опускала ее на мшистые уступы медоносных гор, на лесные едва угадываемые дороги, на берега бездонных озер, гнездящихся в древних кратерах. Но сегодня о ней забыли. Забыли, надо же. И сон не идет, хоть белых слонов считай. Да и забыла она, какие земные сны виделись ей в последнее время. Так что обычный способ составления аутограммы самовнушения будет сложноват. Ну ладно, расслабимся и сосредоточимся. И в этот миг жесткие резиновые жгуты захлестнули ей шею и плечи. Она забилась, пытаясь крикнуть, но ее уже волокли лицом вниз по вечерней лиловой дороге, и самое стыдное было то, что на ней ничего не надето, и твердые босые ноги дружно ступали в омерзительной близости от ее лица, и спастись было чрезвычайно просто, надо только уменьшиться. И она заставила себя стать маленькой, и тогда резиновые путы соскользнули с ее тельца, и она осталась лежать на дороге, приподняв подбородок и глядя в спины уходящим. Они по-прежнему шли мерным шагом, словно не замечая потери, и непомерно длинные руки, истончившись, свисали до земли и упруго покачивались в такт ходьбе. Она поднялась, опираясь на локти и царапая коленки, потому что у нее в ладонях было что-то зажато. И это что-то вдруг слабо чирикнуло, засвиристело, наполняя ладошки пушистым шорохом, и она побежала домой, радуясь, что наконец-то нашла настоящую живую птицу. Но бежать было трудно. Тоненькие ножки, начинавшиеся сразу под мышками, заплетались, а тяжелая большая голова никак не желала держаться прямо на бессильной шейке. И Кшися поняла, что птицу придется выпустить, иначе она до темноты не дойдет до дома. И раскрыла ладони, и увидела великолепного ткацкого паука, мохнатого и сытого, и вместо того, чтобы обрадоваться, почему-то истерически закричала, и, стряхнув с себя цепкое чудовище, бросилась в первую попавшуюся калитку. Но за калиткой сразу же начинались гигантские уступы храмовой пирамиды, на вершине которой занималась голубоватая зарева. И ее снова схватили, и теперь вырываться было бесполезно. И понесли вверх, легко и бесшумно, словно у каждого из палачей имелся, по крайней мере, портативный левитр. И вот ее уже вынесли на вершину. Но вместо голубого огня перед нею открылось, наконец, долгожданное озеро. И тогда один из мучителей провел рукой по ее голове, и она с ужасом обнаружила, что все волосы остались в его ладони, и он стал старательно плести веревку из белых кос, отливающих голубизной в лунном свете. Но кто-то другой остановил его, и она почувствовала, что ее лицо густо обмазывают глиной, и последнее, что она ощутила, был точный и несильный удар, вклеивший в эту глину остроугольный ледяной черепок, пришедшийся точно посередине лба.